Глава 12. Мы все наверстаем. Смена в лагере закончилась. Девочки сдали свой пост Снежане и Леониду. На конюшне в городе почти ничего не изменилось, разве что появился новый конюх Руслан, который в свое время был бомжом. Он старался, не хотел потерять место и теплый кров, который ему давала Зоя, выделив место в подсобке. «Руслан, а почему вы так живете?» – спросила его Оля, но он ей не ответил, а словно ребенок улыбнулся и, взяв ведро, пошел на поилку. «Почему так?» – спросила Алла у Зои. «Часто бывают безвыходные положения. Иногда дети выгоняют из дома, а порой жена хуже демона. И тогда они готовы бежать хоть на край света. Бывают обманутые, пожары, грабежи. Мы живем и стараемся их не замечать, но стоит сделать один неверный шаг, и каждый из нас может оказаться на улице». «Вы его жалеете?» – спросила Оля. «Нет, это его жизнь, но я дала ему шанс хоть немного ее исправить». «Так, ладно, чем будем заниматься оставшееся время?» «Мне надо ком привести в порядок, обещала». «У меня проект висит, срочно нужно закончить». «Ладно, но вы мне обещали в августе вернуться в лагерь, не подведете?» «Я не против». «И я». Алла, как вернулась домой, сразу засела за свой сервер, который уже покрылся пылью. Оля пыхтела над проектом интернет-магазина. Несколько раз прибегала к подружке, чтобы показать его. «Завтра сдаю его. Желаю тебе удачи. Буду тебя весь день ругать». Оля переживала. Это была первая ее серьезная работа. И если все получится, она заключит контракт. Почти 2 часа несколько человек ковырялись в ее проекте. Тут были профи, кто непосредственно занимался продажами. Но так и лопухи, которые ничего не смыслили в этом. «Так-так-так». Похрустев костями, потянулся толстый мужчина. «Что скажешь?» – обратился он к тем, кто все это время тыкал пальцами в кнопки. «Мне нравится. Все доходчиво и по полочкам лежит. Максимум 3 перехода. Я за». «Я тоже», – допив стакан остывшего кофе, сказала маленькая женщина. Оля получила контракт. Она была так рада, что сразу начала звонить Але, но у той телефон вечно был занят. «Тусанемся?» – предложил ей Сава. За последний месяц Оля как-то отвыкла от него. Он звонил всего пару раз, а тут, надо же, появился, словно знал, что она одна и скучает. «Давай», — согласилась Оля, и они пошли в пивной бар, а оттуда сразу поехали к Саве домой. Она уже и забыла, что такое мужчина, как его руки сжимают грудь и тискают тело. Оля хотела большего, но кроме секса ничего не получила. Сава выпил еще одну баночку пива и уснул на диване. Оля отползла от него в сторону и, набрав на телефоне номер подружки, услышала короткие гудки. Занята. Стала грустно и одиноко. Она съежилась, словно замерзла. Обхватила коленки и, положив на них голову, заплакала. От слез стало еще хуже. Оля сходила в ванную, еще раз набрала номер Аллы, но теперь там был автоответчик. «Перезвони мне», – жалобно сказала она и отключила вызов. Через несколько минут раздался звонок. «Ну как, все получилось?» – радостно спросила Алла. «Да», – чуть ли не плача ответила Оля. «Контракт у тебя в кармане?» «Да». «Я же говорила, что ты умница. Смирнова кинула». «Ха, ну ты даешь. Ты где?» «Почему ты мне раньше не позвонила?» «Я тут с Танькой и Веркой в супермаркете. Ходили в кино. Ты ведь вроде хотела встретиться со своим. Думала, не буду мешать. И как?» «Никак. Облом. Все облом. Понимаешь, я...» «Стоп, ты что, плачешь?» «Да». Уже не сдерживая слез, заплакала Оля. «Так, я бегу. Ты где? Я сейчас». «Я не дома», — сказала Оля и вскочила на ноги. Она вытерла лицо и, забежав в спальню, где спал Сава, схватила свои вещи. «Я скоро буду. Я сейчас. Я... Я бегу. Только не плачь, хорошо?» «Угу. Мы все наверстаем. У нас ведь вся ночь впереди, да?» «Точно», — уже радостно ответила Оля, стараясь в то же время натянуть на себя брюки. «Я тебя люблю. Все, я бегу. А ты где?» «В Магеллане». «У, тогда давай у Цума встретимся. Я тут близко». «Ага». Оля даже не попрощалась с Савой, который продолжал дрыхнуть на диване. Она осторожно, чтобы не потревожить его, зашла в комнату, нашла свой рюкзак с ноутбуком и тут же выпорхнула из квартиры. Сердечко стучало, и на душе сразу стало так весело, что Оля не удержалась и запела, пока спускалась в лифте.